Глава 31. «Алиса, нельзя вечно там сидеть!» Очередной стук в дверь вывел меня из равновесия. Сегодня Седрик приходил уже в пятый раз, хотел, чтобы я вышла из комнаты. Но уж нет, пока по поместью шастает его брат, я и с места не сдвинусь. А когда Эйст уедет, то в тот же день попрошу Седрика отправиться вместе со мной к эльфам. Там мне будет намного лучше, и, нужно сказать, спокойнее. Его тетка откроет нам портал. О, уверена, она всеми руками и ногами будет за. Хотя бы впусти меня. В очередной раз поскреблись в дверь. Я закрыла глаза и выдохнула. Никогда бы не подумала, что буду вести себя так глупо. Трусливо прятаться. И от кого? «Алиса, нам нужно поговорить». «И нет, его тут нет», — словно прочитав мои мысли, добавил Седрик. «Заходи». Я все же встала с кровати и, впустив младшего Фроста, незамедлительно закрыла дверь на щеколду. «Объясни, что происходит». Седрик принялся мерить шагами комнату, ходил взад-вперед, держа руки за спиной. «Я забыла зелье», — набрав в легкие побольше воздуха, призналась я. «И теперь мне нужно еще одно. Может, у вас есть?» «Зелье готовится для каждого индивидуально», — хмыкнул Фрост, остановившись посередине комнаты. «Придется возвращаться в столицу, а этого тебе никто не позволит сделать». «Почему? Я же здесь не в тюрьме?» Седрик нахмурился. «Он явно знал то, чего не знаю я». «В чем дело?» «У меня возникло какое-то нехорошее предчувствие». Я буквально кожей чувствовала переживание парня. Что-то определенно произошло. Эйст получил известие из Айгента. Седрик помрачнел и, отвернувшись, посмотрел в окно. Напряжение увеличивалось, стал появляться страх. Мерзким холодком он поднимался откуда-то снизу. «Говори же!» — не выдержала я. В столице неспокойно. Было совершено покушение на главу Королевского совета. Мы только сегодня узнали. «Как это?» Я рухнула на кровать. «Подробностей не знаю, но весь Айгент на ушах стоит. За дело взялись личные ищейки Его Величества». «Да уж. Думаешь...» Я подняла растерянный взгляд на парня. «Это как-то связано с порталами и со мной?» «Не знаю. Но Эйст сегодня же отправляется в столицу». «А мы?» — я резко встала. «Мы?» — бровь дракона изогнулась от удивления. «Алиса, мы остаемся здесь. Эйс сказал, чтобы и шагу отсюда не ступали». «И шагу отсюда не ступали? Твоей тете это определенно понравится. Разве не видишь, еще немного, и Агара сожжет меня своим взглядом? Или ты считаешь, что она во всем права, и драконы идут верным путем?» «Я уже ни в чем не уверен». Устало выдохнул Седрик и, сев на стул, продолжил. «Во всяком случае, ты ее не переубедишь». «Знаменитое драконье упрямство? Как же, понимаю». «Оно и в тебе есть», — усмехнулся Фрост. «Не отрицай». «Не буду». Я подмигнула парню и подошла к окну, за которым заметила знакомую фигуру в черном плаще. В эту минуту сердце у меня предательски съежилось, а на душе заскреблись кошки. Эйст, похоже, уже собрался покинуть поместье. «И именно поэтому я здесь не останусь», — пальцы сжали подоконник. «Говори, что хочешь». Повернув голову, я взглянула на Седрика, который все еще был напряжен и едва скрывал тревогу. «Но ты меня не удержишь, даже не пытайся». «И куда ты собралась?» «К эльфам». Я резко развернулась, так как Эйст, похоже, почувствовал, что я за ним наблюдаю, и теперь сам таращился на меня. «Ири сказала, что может помочь». «К эльфам?» Седрик задумчиво почесал подбородок. «Но сначала необходимо попасть в академию». «А это зачем?» «Зелье. Мне его нужно найти. Думаю, я его оставила на столе». «Нет». Дракон помотал головой. «В столицу ни ногой, это опасно, прежде всего для тебя». «Ты что, заделался в мои личные телохранители?» «Алиса», — Седрик нахмурился, — «забыла? Пока существует ваша с Эйстом связь, я не смогу поступить иначе». «А вот у твоей тети совершенно противоположное мнение». «Неправда. Думаю, если бы ситуация была другой, она бы тебя даже на порог дома не пустила». «Так я должна быть ей благодарна?» Я засучила рукава и направилась к парню. «Я не хотела этого, никогда не желала быть истинной, даже не представляла, что такое возможно. И я никому...» Я ткнула парня пальцем в грудь. «Слышишь, никому не позволю оскорблять себя, я ни в чем не виновата». «Алиса...» Голос Седрика задрожал. «Пожалуйста, успокойся, иначе ты весь дом спалишь». «Чего?» Я непонимающе захлопала ресницами, но, посмотрев на свои руки, поняла, что они горят. Более того, на одежде Седрика, там, куда я ткнула пальцем, образовалась дыра. Я тут же опустила руки, погасив огонь. «Прости, просто все это порядком мне надоело и...» Я не договорила, так как в коридоре послышались торопливые шаги, а после в дверь комнаты яростно постучали. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, кто именно там был. «Твой брат не хочет оставить меня в покое?» Сокрушенно опустив голову, буркнула я. «Я ошибся, когда говорил, что он не приедет. Он боится. Можешь сколько угодно на него дуться, но Эйс таким образом заботится о тебе». Бровь у меня скептически изогнулась. Хороша же забота. «Алиса, открой!» Раздался еще один яростный стук, и дверь заскрипела. «Если ты не откроешь, он ее выбьет», — покосившись на меня, предупредил Седрик. «Ну и пусть». Я демонстративно сложила руки на груди. «Он что, думает, мы тут не пойми чем занимаемся?» Седрик тяжело вздохнул и, развернувшись, сам подошел к двери. Произошел щелчок, и на пороге появился Эйстейн Фрост. «Не буду вам мешать». Младший Фрост поспешил откланяться. «Только ради всех богов», — добавил он, закрывая за братом дверь. «Не поубивайте друг друга». «Ну?» — я раздраженно дернула плечом. «Это как карта ляжет».